1.6. Может ли скорость обмена информации превышать скорость света? Довольно часто приходится слышать, что эксперименты по проверке неравенств Белла, опровергающие локальный реализм, подтверждают наличие сверхсветовых сигналов. Это говорит о том, что информация способна мгновенно передаваться от одного объекта к другому, удаленному даже на большое расстояние. Невозможность сверхсветовой передачи информации обычно связывают с эйнштейновской локальностью. И, казалось бы, вполне логично заключить, что если локальности нет, что подтверждается экспериментами, то скорость распространения информации может превышать скорость света. Однако здесь есть некоторые тонкости. Полагаю, что сами термины «передача сигнала» или «передача информации» в данном случае не очень удачны, что никуда здесь не передается и не перемещается из одного места в другое. Более правильным является представление, что система по одним степеням свободы может быть сепарабельна, например, по пространственным координатам, и разделена на части, находящиеся в разных пространственных областях, а по другим спиновым нет. В последнем случае система будет составлять единое целое, и спины станут изменяться согласованно. При этом никакие сигналы никуда не передаются. Спины частиц в случае запутанного состояния не разнесены в пространстве и не существуют самостоятельно в качестве отдельных элементов реальности. Они как бы находятся в одном месте, поэтому о каком-либо перемещении информации говорить бессмысленно. Недоразумения здесь возникают в силу наших укоренившихся предубеждений, когда мы по привычке начинаем рассуждать как локальные реалисты о том, что если два объекта отделены друг от друга, то каждый из них несет все свои внутренние характеристики. На самом деле это далеко не так. В какой-то своей части по отдельным степеням свободы объекты могут оставаться неразделенными, что со всей убедительностью подтверждается физическими экспериментами. Сигналы, связанные с классическими носителями информации, частицами, волнами и так далее, не могут распространяться быстрее света. Однако полагаю, что есть и другое решение вопроса сверхсветовых перемещений. Например, я не вижу принципиальных теоретических запретов на возможность перевести объект в нелокальное суперпозиционное состояние по всем его внутренним степеням свободы, то есть полностью растворить в бесконечности, а после этого вновь декогерировать и перевести в локальное состояние в другом месте, полная телепортация. Иными словами, объект исчезает в одном месте и появляется в другом. С формальной точки зрения, такое перемещение объекта можно рассматривать как сверхсветовое распространение сигнала, но оно не будет связано с непосредственным движением объекта-носителя сигнала в нашем пространственно-временном континууме. Часто во многих публикациях по квантовой механике встречается утверждение, что, используя одни только квантовые корреляции, вообще невозможно передать информацию. Нужен как минимум еще классический канал связи. Как я понимаю, противоречие здесь скрывается в самой постановке вопроса. Например, когда речь идет о передаче информации при помощи квантовых корреляций. Квантовые корреляции – это те степени свободы, которые являются общими для всей системы. Это та часть системы, которая объединяет ее те степени свободы, которые меняются как одно целое. Поэтому говорить о передаче информации при помощи квантовых корреляций, на мой взгляд, не совсем корректно. Никакой передачи, по сути дела, здесь нет, поскольку квантовые корреляции не разделены на отдельно отстоящие части. Попытаюсь пояснить. Давайте зададимся сходным, но более простым вопросом. С какой скоростью обмениваются между собой информацией кубиты в квантовом компьютере? И нужен ли для такого обмена классический канал связи? Очевидно, что классический канал не нужен, он только нарушит корреляции. Очевидно и то, что скорость обмена информацией бесконечна, и так называемая передача информации между кубитами совершается мгновенно, поскольку все они ведут себя как единое целое. Изменяя состояние одного кубита, мы меняем сразу всю систему целиком. Лучше сказать, что ни передачи, ни обмена информацией между кубитами нет, а есть лишь их согласованное поведение. Замечу, что кубиты могут быть разнесены в пространстве. Неважно, на каком расстоянии друг от друга они находятся, необходимо только, чтобы между ними сохранялись корреляции по спиновым степеням свободы, если на них работает квантовый компьютер. Но в соответствии с нашими привычными представлениями, особенно когда кубиты разнесены в пространстве, можно, конечно, говорить и о передаче, обмене информацией между кубитами, поскольку изменение состояния одного из них мгновенно передается другим. А работа квантового компьютера как раз и заключается в обмене информацией между ними, в их согласованном поведении. Поэтому нельзя сказать, что сверхсветовая передача информации невозможна. По моему мнению, проблемы и логические парадоксы возникают здесь из-за некорректных формулировок. Например, когда мы говорим о телепатии, то есть о передаче информации от одного человека к другому по квантовому каналу связи, то подразумеваем использование эзотерических практик восприятия на тонких уровнях реальности. На этих уровнях высока мера запутанности, и при этом внешние объекты едины с нашим энергетическим телом, связаны с ним нелокальными квантовыми корреляциями. Поэтому сознание имеет принципиальную возможность прямого доступа по квантовому каналу связи к внешним объектам, как к части, к внешнему продолжению своего собственного энергетического тела. Однако для осознанного восприятия этих корреляций наше сознание должно обладать практическим навыком индивидуальной активности на тонких уровнях реальности. А вот если рассматривать технические решения квантовым каналом связи, то есть с передающим устройством, приемником и тому подобное, то тут и возникают различные проблемы и парадоксы. Квантовый канал связи, по сути, лишь объединяет источник и приемник информации в единое целое по отдельным степеням свободы. Опять-таки, о передаче информации между ними можно говорить лишь условно. А объединить две человеческие головы, которые должны обменяться информацией, в единое целое, как при эзотерической практике, технические квантовые каналы, которые сейчас обычно предлагаются, пока не в состоянии. Поэтому люди вынуждены дополнительно использовать классические каналы связи. Предположим, что наблюдатель 1 и наблюдатель 2 разделены между собой пространством, временем на отдельные части, при этом оба они способны влиять на состояние единой квантовой системы по квантовому каналу и наблюдать результаты этого влияния. Почему же тогда квантовая система не может являться для обыденного сознания наблюдателя информационным мостом между ними? На этот вопрос я бы ответил так. Необходимо, чтобы наблюдатели могли видеть и изменять результаты этого влияния в той части, которая их объединяет, а не разделяет. Обыденное сознание направлено на разделяющую часть. Она не имеет дела напрямую с квантовым каналом. Чтобы воспользоваться квантовым каналом связи, сознание наблюдателей должно непосредственно отслеживать процессы, происходящие со степенями свободы, которые реализует квантовый канал. Одно из прямых решений, используемое в эзотерических практиках, смена состояния сознания и расширенное восприятие реальности, непосредственное общение на уровне квантовых ореолов. Думаю, что этого можно достигнуть при помощи технических средств. Физики обычно осторожны в высказываниях о том, что может быть реализовано, а что нет. В данный момент ведутся эксперименты по плотной кодировке информации, в которой при помощи квантового канала связи удается передать 2 бита информации, используя одну частицу. В классическом случае она несет 1 бит. Пока что для реализации этих экспериментов необходим классический канал связи. Тем не менее, я считаю, что нельзя делать вывод о том, что наличие классического канала связи необходимо в любом случае. Одна из проблем мне видится в том, что, пользуясь запутанными состояниями, отправитель не может по своему усмотрению задать строго определенную последовательность сигналов. Он не может по аналогии с морзянкой отстучать строго определенную последовательность точек и тире. У него есть суперпозиция этих знаков, и при каждом нажатии на ключ с равной вероятностью выпадает либо точка, либо тире. Поэтому для получателя это будет выглядеть как случайный набор знаков, которые тем не менее однозначно связаны со знаками, случайно выпавшими у отправителя. То есть имеется корреляция, связь между значками с той и с другой стороны. Но как воспользоваться этой корреляцией для передачи информации, пока не ясно. В целом я оптимист и думаю, что будут найдены технические решения, позволяющие обмениваться информацией по одному квантовому каналу. Надеюсь, решения эти будут неожиданными, принципиально новыми, очень далекими от существующих схем и даже представлений.